Сцена третья. На пятом этаже Делакер-холла на всякий случай тайно держали комнаты, предназначенные для самых выдающихся гостей школы. В этих причудливых апартаментах было три спальни, ванная и большая общая гостиная с камином, комплектом элегантной викторианской мебели и кабинетным роялем. Здесь, в Холсуорт-хаусе, так апартаменты называли в честь богатых родственников жены Леопольда Делакера, руководство факультета решило спрятать оставшихся четверокурсников, пока южный берег озера кишел полицейскими. В тот вечер декана Холленшеда вызвали на срочное собрание в музыкальный зал, но он решил, что нам на нем присутствовать не нужно. Не хотел, как он объяснил, вводить нас или других студентов во искушение посплетничать. Поэтому, когда вся школа сидела в потрясенном молчании четырьмя этажами ниже, Рен, Филиппа, Джеймс, Александр, Мередит и я были заточены возле камина в Холсуорт-хаусе. Фредерику и Гвендолин не хотелось оставлять нас совсем одних, поэтому за дверью поставили часового, одной из медсестер медпункта, которая сидела, шмыгая в салфеточку, и равнодушно вписывала слова в кроссворд. Я напряженно вслушивался в удушающую тишину, остро осознавая, что все наши соученики собрались внизу, без нас. Изгнание было невыносимо. В нем чувствовалось нечто дамоклово, отложенное осуждение, страх, что нас приговорят присяжные из наших товарищей. О, вещая душа моя! Наше корыстное облегчение от того, что Ричарда больше нет, быстро скисало. Я уже отыскал тысячи причин для страха. Что если кто-то из нас невольно о чем-то проболтается, заговорит во сне, забудет, что мы условились рассказывать? Или, возможно, мы так и будем ходить на цыпочках до конца своих дней, ожидая, когда порвется ниточка, когда упадет топор? Александр, должно быть, заразился той же тревогой. «Думаете, всем расскажут, что мы тут наверху?» — спросил он, напряженно уставившись в ковер, будто внезапно развил в себе рентгеновское зрение и мог увидеть, что происходит внизу. «Сомневаюсь», — сказала Филиппа. «Наверх никому не позволят пробраться». По обе стороны ее рта залегли глубокие морщины, словно она состарилась на 10 лет за столько же часов. Остальные молчали, бессмысленно прислушиваясь к звукам снизу. Джеймс сидел, крепко сжав колени и обхватив себя руками, словно замерз. Рен вяло обмякла в кресле. Ее руки и ноги были согнуты под причудливыми углами, как у брошенной куклы. Мередит рядом с ней на диване скрестила ноги и сжала кулаки, и от напряжения изящные линии ее тела сделались жесткими и угловатыми. «Как думаете, что будет с Цезарем?» — спросил Александр, не в силах больше выносить молчание. «Отменят», — ответила Филиппа. «Неприлично будет просто найти ему замену». «То есть плевать на шоу должно продолжаться?» Я попытался на одно бессмысленное мгновение представить кого-то, кого угодно, в роли Ричарда. Угроза Гвендолин заставить меня выучить его текст и заменить его эхом отозвалась в памяти, и все во мне этому воспротивилось, съежилось от одной мысли. «Если честно», — сказал я, испугавшись, что придется заорать, если не сделаю что-нибудь с голосом, — «вы правда хотите вернуться на сцену без него?» Кто-то покачал головой, все молчали. И тут началось. «Это только мне кажется», — произнес Александр, — «или у всех сегодня самый длинный в жизни день?» «Ну», — сказал Джеймс, — «у Ричарда точно нет». Александр с открытым ртом уставился на него дикими, расширенными глазами. «Джеймс», — сказала Мередит, — «что за хрень?» Филиппа со свистом выдохнула, потерла лоб. «Не будем», — сказала она, потом подняла глаза и посмотрела на нас, на всех по очереди. «Не будем друг с другом цапаться и сраться. Не из-за этого. То, что не вылечить, заботить не должно, что сделано, то сделано». Александр рассмеялся слабым невеселым смехом, который мне совсем не понравился. «В постель», — сказал он. «Господи, как же мне надо покурить! Зачем снаружи посадили медсестру?» Он поднялся на ноги, развернулся на месте, двигаясь быстро и беспокойно, как бывало, когда его что-то расстраивало. Прошелся по комнате бесцельным зигзагом, взял несколько случайных нот на рояле, потом принялся открывать шкафы и рыться на книжных полках. «Что ты делаешь?» — спросила Мередит. «Бухло ищу», — ответил он. «Здесь должны были что-то припрятать. Последним тут останавливался тот тип, который написал книгу о Ницше. Жопу даю на отсечение, он алкаш». «Как ты вообще можешь сейчас хотеть выпить?» — спросил я. «У меня внутренности до сих пор как каша после вчерашнего». «Подобное подобным». «Ага!» — он вынырнул из шкафа в глубине комнаты с бутылкой чего-то янтарного в руке. «Кто хочет бренди?» «Давай», — сказала Филиппа. «Может, отпустит». Александр зарылся поглубже в шкаф, зазвенели стаканы. «Кто еще?» Рен промолчала, но, к моему удивлению, Джеймс и Мередит произнесли «Да, пожалуйста», вместе в один голос. Александр вернулся с бутылкой в одной руке и четырьмя стаканами, составленными косой стопкой, в другой. Налил себе столько бренди, что хватило бы сжечь холл дотла, передал Филиппе. «Не знаю, сколько тебе нужно», — сказал он. «Лично я планирую напиться, чтобы уснуть». «Не уверен, что вообще когда-нибудь еще усну», — сказал я. Полуразбитое лицо Ричарда, кричаще яркое, как карнавальная маска, выскакивало передо мной каждый раз, когда я закрывал глаза. Джеймс, глядевший в огонь и грызший ноготь, произнес: «Я словно слышал крик. Не спите больше». «Где будем спать?» — спросила Мередит, не обращая на него внимания. «Комнат всего три». «Ну, я и Рен можем лечь в одной», — сказала Филиппа, искоса глянув на нее. Мередит не дала понять, что услышала. «Кто хочет ко мне?» — спросил Александр. Подождал ответа, но не дождался. «Да, не скакивайте все сразу». «Я останусь здесь», — сказал я. «Я не против». «Сколько сейчас?» — спросила Мередит. Она подняла стакан к губам с болезненным выражением лица, будто это простое движение давалось ей мучительно непросто. Филиппа прищурилась, вглядываясь в часы на стоявшем возле нее столике. «Четверть десятого». «Всего-то», — сказал я. «А ощущение такое, что уже полночь». «Ощущение такое, что судный день». Александр сделал большущий глоток бренди, скрежетнул зубами, проглатывая, и снова потянулся за бутылкой. Наполнил стакан почти до краев, встал, твердо сжав его в руке. «Я пошел ложиться», — объявил он. «Если кто решит, что не хочет падать в гостиной, ну, вы все знаете, мне без разницы, с кем спать. Спокойной ночи». Он вышел из комнаты, деревянно отвесив поклон. Я посмотрел ему вслед и подпер голову рукой, удивившись, какая она тяжелая. По венам вяло струилось изнеможение, увлажнявшее все вокруг. В сырой утренней тьме, наблюдая смерть Ричарда, я скорее чувствовал облегчение, чем отчаяние. А сейчас, когда снова стемнело, после всего, что мы сделали и сказали за долгие гипнотические часы в промежутке, я был слишком вымотан для печали или жалости. Возможно, их не было, потому что я до конца так и не поверил. Я почти ждал, что Ричард вломится в дверь, вытирая с лица бутафорскую кровь и жестоко хохоча над тем, как одурачил нас. Филиппа допила, и звук, с которым она поставила стакан на стол, заставил меня поднять глаза. «Я тоже пошла в постель», — сказала она, вставая. «Просто хочу какое-то время полежать, даже если не усну. Рен, почему бы тебе тоже не лечь?» Рен пару секунд не двигалась. Потом ожила, выбралась из кресла с затуманенными рассеянными глазами. Взяла протянутую руку Филиппы и пошла за ней без возражений. «Ты будешь спать здесь?» — спросила Мередит, когда они ушли. Она говорила, как будто Джеймса рядом не было. Он не отреагировал и не ответил, как будто не услышал ее. Я кивнул. «Вторая спальня твоя». Она выпрямилась, медленно, неуверенно, словно у нее все болело. «Идешь спать?» — спросил я. «Ага», — ответила она. «Надеюсь, никогда не проснуться». Меня, как иглой, укололо первым настоящим приступом печали. Но это не имело отношения к Ричарду. Так получилось. Я хотел сказать что-нибудь, но не мог отыскать ни единого уместного слова, так что сидел на диване молча и неподвижно, пока и она не вышла из комнаты, оставив половину недопитого бренди. Когда за ней закрылась дверь, я сдулся, осел на подушке за спиной и провел руками по лицу. «Она не всерьез», — сказал Джеймс. Я нахмурился, не убирая ладони от лица. «Ты утешить хочешь или покритиковать?» «Ничего я не хочу», — сказал он. «Не злись на меня, Оливер, я сейчас этого не вынесу». Я выдохнул и отнял руки от лица. «Прости, я не злюсь. Я просто, не знаю, опустошен. Нам надо поспать. Но можем попытаться». Мы легли. Я на один диван, Джеймс на другой, не потрудившись найти простыни или нормальные подушки. Я сунул под голову декоративный валик и накинул на ноги плед. Джеймс на другом диване сделал то же самое, задержавшись лишь, чтобы допить свой бренди и то, что осталось в стакане Мередит. Когда он улегся, я выключил лампу, стоявшую рядом со мной на столике, но комнату по-прежнему освещал огонь в камине. Пламя уменьшилось до мелких желтых бутонов, мерцавших между поленьями. Я смотрел на черневшее, крошившееся и рассыпавшееся дерево, и у меня сжимались легкие, отказываясь набирать достаточно воздуха. Как быстро, как внезапно все пошло не так. Когда это началось? «Не с Мередит и меня», — сказал я себе. «За месяцы до того. С Цезаря? С Макбета?» Невозможно было определить точку отсчета. Я поежился, не в силах отделаться от мысли, что какая-то огромная, невидимая тяжесть давит на меня, как валун. Тяжеловесный, припавший к земле, демон вины. В то время я не был с ним знаком, но в будущем он станет каждую ночь вползать мне на грудь и сидеть там скались. Мерзкий ночной кошмар в духе Фюсли. Огонь прогорел до углей, и его свет медленно погас, вытекая в щели. От недостатка кислорода у меня закружилась голова. Я начал впадать в беспамятство. Это больше походило на удушье, чем на засыпание. К жизни меня вернул шепот. «Оливер!» Я сел и заморгал в темноту, глядя на Джеймса. Но говорил не он. «Оливер!» В черном провале дверного проема бледной тенью явилась Мередит. Ее голова клонилась к дверной раме, как цветочный бутон, отяжелевший от дождя. И на мгновение я задумался, сколько весят ее волосы. Чувствует ли она их, когда они висят за спиной? Я отбросил одеяло и прокрался через комнату, бросив еще один быстрый взгляд на Джеймса. Он лежал на спине, повернув голову на бок, затылком ко мне. Я не понял, то ли он крепко спал, то ли изо всех сил пытался притвориться спящим. «Что такое?» — прошептал я, подойдя к Мередит. «Не могу уснуть». Моя рука дернулась в ее сторону, но далеко не ушла. «Скверный был день», — неловко произнес я. Она выдохнула, слабо кивнула. «Не зайдешь?» Я отстранился от нее, невольно вспомнив тот вечер в гримерке, когда точно так же отшатнулся. Она могла соблазнить любого, но судьба едва ли была удачной мишенью. Одного мы уже потеряли. «Мередит», — сказал я, — «твой парень умер. Сегодня утром умер». «Знаю», — ответила она, — «я не о том». Глаза у нее были стеклянные, ни тени извинения. «Я просто не хочу спать одна». Игла печали вошла глубже, тронула меня за живое. Как хорошо меня выучили ей не доверять. Кто? Ричард? Гвендолин? Я снова глянул через плечо на Джеймса. Увидел только копну его волос, торчащую из-за подлокотника дивана. Я решил, что не имеет значения, где я буду спать. Ничто не имело особого значения после того утра. Души мы двое, если не шестеро, потеряли. «Ладно», — сказал я. Она кивнула всего разок и вернулась в комнату. Я пошел за ней, закрыл за собой дверь. Одеяла на кровати уже были сбиты, расшвырены и скомканы. Я лег прямо в джинсах. «Буду спать в одежде. Будем. Вот и все». Мы не притронулись друг к другу, даже не говорили. Она забралась в постель рядом со мной и легла на бок, сунув руку под подушку. Смотрела, как я укладываюсь, как взбиваю подушку повыше. Когда я перестал возиться, она закрыла глаза, но прежде из них вытекли несколько слезинок, проскользнули между ее ресницами. Я пытался не обращать внимания на то, как она дрожит на другой стороне матраса, но это было вроде боя каминных часов в замке. Тихо, настойчиво, невозможно не заметить. Спустя, наверное, целый час я поднял руку, не глядя на Мередит. Она подвинулась ближе, ткнулась головой мне в грудь. Я приобнял ее. «Господи, Оли! — сказала она сдавленным голоском, прижимая к губам руку, чтобы его заглушить. Я пригладил ее волосы, лежавшие на спине. «Да», — сказал я, — «знаю».